Братья и сестры, прочитаем место Писания, 17 глава книги Откровения, с 11 по 14 стих. Книга Откровения, глава 17, с 11 стиха. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть своему зверю, свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Мне хотелось бы, друзья, вместе с вами немножечко остановиться на такой теме, так бы ее можно назвать, победа. Текст, который мы прочитали, друзья, это из пророчества, из книги Откровения. Это то, что еще будет. Это будет последнее сражение. И в нем Слово Божье определяет победителя в этом сражении. Это будет мировых масштабов сражения. С одной стороны, будет сатана, руководитель, полчищ, зверь, 10 царей, ну это все образно, друзья, мы как-то разбирали Откровение и говорили об этих пророчествах. И они, что вот интересно, друзья, они будут едины. Вот сейчас сатана заботится о том, чтобы объединить силы, вражеские Богу, вражеские Иисусу Христу, объединить в одно целое. И смотрите, какие хорошие качества этих врагов. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Монолитная армия сатаны. Все предусмотрено, все. Сатана постарался предвидеть, чтобы одержать победу. Да, вот здесь вот сатана, мы как-то говорили, знает ли сатана наперед что-нибудь пророчески. Слово Божье он читает и знает, но он не верит. Друзья, он не верит в победу Иисуса Христа, поэтому и собирает на войну против Агнца. С другой стороны, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих, Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные. С другой стороны, друзья, это ягненок, да? Агнец написано. О чем это говорит? Вот так вот назван здесь враг сатаны, Агнец. Потому что начало победы у Сына Божьего было на Голгофе. Неделю назад мы вспоминали это начало победы. Красочно описал эту победу апостол Павел в послании к Коринфянам, 15 главе, 55 стих, 56, 57. «Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Братья и сестры, Иисус Христос победил на Голгофе. Хотя внешняя сторона была, ну, как-то не так ярко видна, что Христос победил. Христа арестовали, замысел первосвященников как бы сбылся. Повели к Пилату. Добиваются осуждения на смерть. Пилат в некоторых случаях как-то противится их желанию, видя, что из зависти предали. И вот эта полемика на суде. И приговорили к смерти, и повели на Голгофу, и распяли. В беседе с учениками, с Петром в частности, Христос говорит: «Неужели ты думаешь, Петр, что я не имею власти, не могу умолить Отца моего, и Он пошлет достаточно силы, чтобы победить вот эту вражью силу? Неужели ты так думаешь?» Но Христос, друзья, пришел для того, чтобы невидимым вначале образом одержать победу, а потом и нам дать силу, чтобы побеждать. Братья и сестры, последнее сражение, которое мы прочитали, оно будет. И оно определит, кто победитель, а кто побежденный. Победителем будет Агнец Иисус Христос. А мы с вами будем победителями или нет? Как вы думаете? Какое условие, чтобы мы тоже были в числе победителей? И те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные. Это значит быть с Иисусом в жизни нашей. Званные, друзья, да, мы все званные, и весь мир зван. Избранные – это те, которые откликнулись на зов Иисуса Христа и стали в армию Иисуса Христа. А верные – это последнее качество, которое нам предстоит еще выполнить. Мне хотелось бы немножечко так на некоторых примерах из Ветхого, Нового Завета проследить, от чего зависит победа. Вот дети, они тоже любят бороться, особенно мальчики, да? И любят одерживать победу. Дети, от чего зависит победа, когда вы боретесь между собой, а? Ну-ка. Я помню, когда мои дети маленькие были, сыновья, то они тоже так вот устраивали такие вот, ну, соревнования или борьбу между собой. И когда один другого побеждал, то побежденный говорит, еще надо бороться, я еще хочу, давай еще. То есть он не хотел быть пораженным, он хотел быть в числе победителей. Друзья, в духовной жизни тоже война, тоже сражение и победа, она от многого зависит, от нас с вами во многом зависит победа. Друзья, если мы окажемся в числе пораженных, это значит на стороне дьявола. И тогда уже ничем не поправить будет нашего положения. Поэтому сегодня, сейчас, послушаем внимательно, от чего зависит наша победа в нашей жизни. Одно сражение хочу я вспомнить вместе с вами. Первая книга Царств, 17 глава нам повествует о том, как израильтяне воевали с филистимлянами. Ну, так интересно здесь все описывается, но... Зная, что все мы знаем это событие, я некоторые моменты прочитаю. А что-то, может быть, скажу. Так, выстроились два войска друг против друга. Предстояло сильное сражение. Явно преимущества были на стороне филистимлян. И этим воспользовавшись, один из великанов этого полчища выступил вперед и много времени поносил народ Божий. И вызов делал, выберите из вашей среды одного человека, и я сражусь с ним. И от этого будет зависеть, кто победит в этой войне. И так он 40 дней, по-моему, выступал. А вот написано 44 стих. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которого ты поносишь». 47 стих. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Друзья, первое условие в победе – когда война является Господней, когда Господь во главе, когда Господь руководитель, когда Господь главнокомандующий, тогда война будет, победа в этой войне будет на стороне Господа, конечно же. И те, которые с ним, Давид был с Господом, один выступил против этого великана, у того и оруженосец, и оружие, и доспехи. Нет ни одного уязвимого места, но Бог нашел одно место, которое не прикрыл Голиаф. И вот так вот с точностью до сантиметра направил камушек Давида, в чело Голиафа, и было поражение. И потом была победа на стороне израильтян. Один человек победил, а за этой победой победа всего народа Божьего, народа израильского. Кто были в пятницу, друзья, мы тоже слышали немножко, вот первый брат нам читал о победе. Это книга Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 13 глава, но здесь уже война, друзья. Конечно же, назвать ее Господней, она не по воле Божьей была, эта война. Эта война была братоубийственная. Эта война была между народом израильским, когда разделение произошло в народе израильском. Иудея и Израиль разделились, 10 колен на стороне Израиля и 2 колена на стороне Авдия, царя, а в Израиле и Иеровоам. И вот преимущество на чьей стороне? Здесь 2 колена, а там 10 колен. По численности, если мы обратим внимание, то 400 тысяч воинов храбрых написано у Авдия, это у Иудеи, и 800 тысяч у противника, у израильтян. В 2 раза, да, по-моему, так, дети? 400 и 800, это во сколько раз? В 2 раза, да? Преимущество на стороне израильтян. Но вот чем мотивирует царь Авдия с 8 стиха? «И стал Авдия на вершине горы и говорил, послушайте меня, Иеровоам, и все израильтяне». Из 8 стиха. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона, левитов, поставили у себя священников, какие у народов других земель, всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты. Мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. У нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Но они все-таки хотели воевать. И результат, друзья, 15 стих. «И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян перед лицом Авии и Иуды». Победа на стороне Божьей войны, на стороне Божьего народа, на стороне тех, которые не оставили Господа, на стороне тех, которые служили Господу. И поражение в том стане, где отступление было. И 500 тысяч, друзья, было 800 тысяч храбрых воинов, осталось 300 тысяч. 500 тысяч погибли. Буквально дальше следующая глава повествует еще об одном сражении. У Авдия был сын, который воцарился после него, звали его Аса. И вот там уже ефиопляне, чернокожие, выступили против народа Божьего. Народ Божий составлял 300 тысяч вооруженных щитом и копьем из колена Иудина и 280 тысяч людей храбрых из колена Вениаминова. Сколько всего, друзья? 300 и 280. Ну-ка. 580. А дальше мы читаем. «И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч». Это сколько? Это миллион, друзья. 580 тысяч и миллион. Почти в 2 раза превосходит. И еще дальше написано, и с ним 300 колесниц. Ну, чтобы понятнее нам было, это как вот в нашем войнах вот прошлых, это как танки. Вот 300 колесниц. Друзья, чья война? Господня война. И здесь очень важно следующее условие подчеркнуть. Вера и упование на Господа. Господь военачальник, Господь главнокомандующий, вера и упование на Господа. Аса воскликнул к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества этого. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». А следующий стих говорит следующее: «И поразил Господь ефиоплян перед лицом Ассы и перед лицом Иуды, и побежали ефиопляне, и преследовал их Асса, и не осталось ни одного в живых». Друзья, колесницы все разрушены, миллион погибшие, потому что война Господня, потому что военачальник доверяет Богу, уповает на Господа и молится Господу, и Господь дает чудную победу. Вера и упование. Как важно в победе. Это очень важное условие и в нашей повседневной жизни, когда мы тоже находимся в различных сражениях. Вот во второй книге царств, в 10 главе, там два брата тоже выступали в войне Господней против сирийцев. И вот один другому говорит: «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, и Господь сделает, что Ему угодно». И Господь дал победу. Друзья, когда Иоаннафан со своим оруженосцем вдвоем всего выступили против вражеского ополчения, то так Иоаннафан сказал своему оруженосцу: «Для Господа нетрудно спасти нас через многих или через немногих». Давид, мы уже вспоминали это сражение: «Я иду против тебя во имя Господа Иисуса Христа, которого ты поносишь». Вот это важное условие для победы. Но мне хотелось бы некоторые примеры из другой войны. Сатана, он не всегда вот так вот выступает полчищами вражескими, войсками своими. А вот бывает так, что он хитростью, обольщением сражается, а цель его та же – победить. А наша цель тоже должна быть победить в сражении с дьяволом. И мы должны знать хитрости все его и обольщения, которые он расставляет для народа Божьего. Вот в самом начале истории человечества, смотрите, как хитро подошел. Ева даже не предполагала, что сейчас будет сражение. Задавал вопросы, ставил под сомнение Божью заповедь, свои доводы говорил: «Станете как боги», прочее, прочее. А потом еще показал ей: «Смотри, какое красивое». И она увидела, и было поражение. Поэтому, друзья, война, которую мы имеем в нашей жизни, она сатаной организована очень тщательно и хитро он спланировал все это. Поэтому нам тоже нужно знать его умыслы, его намерения и методы, которые он употребляет вот в наше время. Было время, когда сатана выставил против церкви Божьей свои силы в качестве властей, органов КГБ, института атеизма, и большой фронт развернул в нашей стране, чтобы поразить, чтобы победить. И действительно было далеко, далеко неравные были силы, преимущество на стороне дьявола, так видимо оно было. И братья, вот из числа немногих, которые сохранили верность Господу, противостали дьяволу. В прошлом году мы 45 лет отметили дату, когда Господь даровал победу через немногих. Потому что Господь был на стороне церкви, потому что Господь переживал о том состоянии церкви, которое наступило в среде народа Божьего нашей страны. И Господь стал в защиту тех, которые выступили за чистоту. И Господь даровал одержать победу. Много братьев в тюрьмах сидели, некоторые не вернулись с этой войны. Жизнь свою отдали Господу, до смерти были верными. А сейчас сатана изменил свою тактику. Мы вот на членском собрании будем немножко больше говорить о его тактике в наше время. Сейчас никого в тюрьмы не садят, никому не угрожают. Детей воспитывать вроде бы не запрещают. Детские воскресные школы, оркестры, хор. Все это раньше было запрещено. Сейчас, пожалуйста, свобода. Но сатана хитростью и обольщением сегодня продолжает свое коварное дело. Это не значит, друзья, что война закончена. Раз нас не гонят, раз дома молитвы не забирают, не штрафуют, это не значит, что война закончена. Это значит, что сатана переменил тактику. И время, в которое мы живем, более опасное, чем время, когда были гонения на церковь Иисуса Христа. Вот Иосиф, 39 глава, первой книги Библии, Бытие, повествует нам об одной войне. Ну, история Иосифа, друзья, она всем нам здесь сидящим знакома. Это был хороший мальчик с самого детства, послушный родителям, воспитывался, любил Господа, вот, и братьев своих любил. Хотя братья поступили с ним несправедливо, они продали его. Продали его в Египет, и уже находясь в Египте, мы читаем, «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь, что он делает, Господь в руках его дает успех». Друзья, все наладилось. Да, тоска по дому, тоска по родителям, по братьям, может быть. Как-то все улеглось со временем, и у него началась спокойная, благополучная жизнь. А сатана, как рыкающий лев, а здесь, как ангел, обращает внимание жены этого господина, обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Друзья, это не день и не два продолжалось, это продолжалось днями. Написано, когда она так ежедневно говорила Иосифу, и он не слушался ее, чтобы согрешить. Случилось в один день, что он вошел в дело свое в дом, и никого из домашних тут в доме не было. А что было дальше, друзья, читающие знают. Силой хотела ввести в грех. Но у Иосифа какие были альтернативы или какие были методы? Господь, написано, был с ним. Но никто не знает, никто не видит. Но живи двойной жизнью и господину угождай, и здесь. И будет еще лучше. Сатана по-разному, с хитростью, с лестью подходил к нему. Но он одно знал, что это грех. И он говорит, как же сделаю я себе великое зло? Как я согрешу? И убежал. Друзья, иногда победа наша заключается не в том, что мы побеждаем силою, а когда мы убегаем. Павел Тимофею говорит, убегай, блуда. Друзья, этот грех сегодня очень ширится и распространяется и в этом мире. И, к сожалению, иногда часто бывает, что и среди детей Божьих не могут победить, противостать этому греху. Один брат вот так вот впал в грех и катился, и уже у самой пропасти, так, беседа служителя с ним, остановили его. И что он говорит, какие аргументы? «Теперь я не могу быть служителем. Я такой грех сделал, я не могу быть служителем». «А о чем ты переживаешь, что ты не можешь быть служителем? Почему ты не думаешь о том, что ты погибший, что тебе спасаться надо? А ты вот о чем думаешь». Друзья, сатана настолько ослепляет, обольщает, и потом бывает так часто, что одерживает победу. Но, друзья, следующее условие победы – Господь был с ним. Награда Иосифа за победу была тюрьма, клевета. Его посадили за что? За грех, который он не сделал. И это все знали вокруг. И так ему трудно было испытывать, переживать все это, но он знал, что он сохранил верность Господу и что он одержал победу. Другой пример, друзья, когда Давид, о котором мы уже вспоминали, оставил Господа. И так вот война идет, там сражение, народ Божий воюет, а он до обеда в кровати нежился, а потом в окошко подошел, посмотрел, и там искушение, и проиграл победу, был поражен. Господь сегодня хочет наше внимание, друзья, обратить на то, чтобы мы всегда были с Ним. Те, которые с Ним, только они победят. И если наше упование на Господа и вера, что Господь выиграет эту войну, тоже будут с нами, то победа будет за нами. И если эта война Господня, Господь, конечно же, достигнет через нас, через нашу жизнь победу. Можно еще много примеров приводить. Вот Каин – это первый сын первой семьи. Бог говорит, грех лежит у порога сердца твоего. Ты господствуй над ним. Борись, побеждай. Нет. Он допустил грех в жизнь свою, в сердце свое пропустил его, и потом было поражение. Анания и Сапфира – это члены церкви, Иерусалимской церкви, первой первоапостольской церкви, как мы ее называем. Тоже вроде бы хорошее намерение. Смотрите, сатана, он иногда настолько хитр и изощренно действует против церкви, что на хороших делах строит свою победу и наше поражение. Все продают, все отдают, и мы сделаем так. А сатана посылает переживания. А если это временно? А если это неустойчиво? А потом что? А как ты без денег останешься? Ну давай не все, давай, согласились. Петр говорит, как ты позволил сатане вложить грех, мысль вложить в сердце, солгать Духу Святому? И потом поражение и смерть. В Ветхом Завете история народа израильского, опять-таки, это книга числа, когда тоже было сражение и было большое поражение в народе израильском. Финеас, сын Илиазара, сына Аарона, внук Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества, взял в руку свое копье, вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Один человек по воле Божьей вступился за народ Божий и победу одержал. И какая награда от Господа, мы дальше читаем, «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира». Братья и сестры, пусть Господь нас благословит в нашей повседневной жизни, когда сатана расставил сети, чтобы нас в них запутывать, чтобы нас связывать грехами, тайнами, чтобы потом закрывать нам уста и навеивать страх в наши мысли, что как, если все узнают, разве можно тебе сейчас исповедаться? И так далее, и так далее. И человек продолжает свое существование, оставаясь членом церкви, даже неся какое-то служение, он уже порабощен, он уже связан с сатаной, он уже потерпевший, он уже проигравший сражение. Но как поправить дело? Через покаяние, через сознание себя погибшим грешником, через исповедание Господь даст вновь победу. Мы еще прочитаем места, которые вначале читали, и помолимся Господу. В книге Откровения, 17 глава, «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званные, избранные и верные». Дал бы Господь, друзья, чтобы нам быть с Иисусом Христом, и чтобы нам сохранить верность Господу, и чтобы нам упование и надежду возлагать в этих сражениях на Господа. И будем всегда помнить, что нам предстоит это сражение. И если мы не с Ним, если у нас нет упования на Господа, если мы стараемся своими силами как-то победить сатану, проиграем сражение. А только те, которые с Ним, званные, избранные и верные будут в числе победителей. Итак, братья мои возлюбленные и сестры, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Мы сейчас помолимся Господу. Если есть в нашем собрании души, кто желает примириться с Господом. Друзья, это начало победы. У Христа начало победы было на Голгофе. Там Он победил смерть. Начало твоей победоносной жизни с покаяния не днем раньше. Только покаявшись в своих грехах, ты начнешь жизнь победы, потому что только тогда Господь будет с тобой, и ты будешь с Ним. Поэтому сейчас лучшее время примириться с Господом, попросить у Него прощения, не стоять в стане противников Божьих, но стать на сторону Иисуса Христа. Рано или поздно ты проиграешь сражение с Иисусом Христом, если останешься в стане сатаны. И если ты сегодня сделаешь шаг навстречу Христа и перейдешь в Его армию, то победа здесь и в вечности гарантирована самим Господом. Пусть Господь тебе в этом поможет. Аминь. Помолимся. Thank you.